Пальцы у Генки стали белые, как деревяшки. Сережа скинул перчатки, осторожно взял бумагу, свернул ее и сунул Генке в наружный карман. Сложил вместе Генкины застывшие ладошки, зажал их в своих горячих ладонях. «Пошли». И повел кузнечика, согревая его пальцы. Генка послушно, как маленький, шел рядом. Сережа сказал: «А ты говоришь, Саша, Саша, значит, ты сам песни придумываешь?» Генка покачал головой. «Нет, это Саша. А я сегодня первый раз. Если у меня не получится, Саша поможет, чтобы до конца. Он мне в любом деле помогает». «Мне бы такого брата», — сказал Сережа. Генка улыбнулся и доверчиво проговорил: «Я его как тысячу братьев люблю. Один раз я даже подумал, знаешь что? Если бы с Олегом что-нибудь случилось, Саша мог бы стать у нас командиром». Сережа даже выпустил Генки на ладони. «С Олегом? А что с ним может случиться?» «Да нет, я же просто так. У Саши и времени нет никогда. Просто они с Олегом чуть-чуть похожи». «Возьми мои перчатки, они нагретые», — сказал Сережа. «А с Олегом ничего с ним случиться не должно». И вдруг он понял, почему сегодня утром проснулся с тревогой. Из-за Олега. У того слишком часто теперь бывало хмурое и озабоченное лицо.